не его. «А вы померитесь силой», — насмешливо предложил он Бобби. Бобба вопросительно взглянул на Антона. Тот кивнул, мол, давай. Синяя плюшевая скатерть стремительно поехала вниз. Таким танком Бобба через стол рванулся к Антону. Бобби даже и напрягаться не пришлось. Он прижал руку Антона к столу одним резким движением. «Ой-ой-ой, пусти, дяденька!» — заныл Антон. Сильный оказался, зараза. Кто бы мог подумать, переводя взгляд с Антона на Бобу, притворно удивилась Наташа. «Бывают случайные победы, если хочешь знать, Наташенька», — едко сладким детским голоском пропела Маша. Что бы ни происходило, Маша всегда засыпала, как послушный младенец, едва успев угнездиться в постели. Как засыпала Наташа, никто не знал, потому что все Наташино было военной тайной, и тайны свои она никому не выдавала. Нина обычно долго лежала в нежной полудреме уютных толстощеких мыслей. Антон не имел понятия о том, как засыпает, потому что ему и в голову не приходило задумываться об этом. А Боба всегда с детсадовских времен тратил предсонные полчаса на обдумывание подробностей завтрашнего дня. Например, как бы половчее договориться с мамой на поход в зоопарк или планировал захват ведерка и совочка у соседского мальчишки. Почему-то не получалось у него улечься, прихватить подушку так, чтобы носа не было видно, и поплыть в сон в приятных размышлениях. Они с Гариком всю жизнь спали в одной комнате. Пока Гарик, стараясь скрыться от брата и от мира, прятался в коконе из одеяла, как в материнской утробе, Боба переживал свое самое напряженное за день время. Полчаса перед сном предназначались для волнений, перепроверок и передумывания, анализа сегодняшних ходов и просчитывания завтрашних. Даже когда все шло хорошо, а уж сегодня было над чем поразмыслить. Сегодня Боба и не надеялся быстро заснуть, так много надо было обдумать. Но вдруг спасительно провалился в сон, словно перед лицом помахали платком с хлороформом. А через час полупроснулся от странных, пугающих порнографических картинок и от противно мокрой подростковой неприятности, от которой, казалось, давно уже был избавлен, наступивший взрослостью и отношениями с Машей. Брезгливо отодвинувшись от мокрого пятна на простыне, Боба окончательно проснулся. Сон кончился, а мелькающие в сознании бесстыжие картинки остались, и персонажи в них действовали определенные — Маша, любимая девочка, и Антон. Герои дурного низкопробного порно. С омерзительной, стыдной точностью до каждого движения и жеста Боба представлял себе, что происходило между ними за то время, пока он ждал их на кухне Сергея Ивановича. Наташа была не права, сказав, что они отсутствовали около часа. Маше с Антоном не было 38 минут. 38 минут Маша любила высокого, красивого Антона. То, что Боба чувствовал, не было уже детской обидчивой ревностью или взрослым мучительством. Его чувство к Маше вдруг превратилось в страсть. А страсть сразу зажила самостоятельной жизнью. И сейчас он тупо представлял себе Машу с Антоном в разных позах, таких, что ей не положено показывать. И тут же себя с Машей в этих неприличных позах. Как на порнографических картах были у него такие. Попались случайно. Он их брезгливо продал своему институтскому знакомому. Знакомый был спортсменом, подпольно занимался восточными единоборствами. Просил приносить все, что попадется, только бы голые бабы. Бобби, для которого школьный урок физкультуры всегда был